Приветствую вас на обратной стороне, на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня будут, значит, важные темы. Обычно, хоть наш канал изначально был именно милитари, да, оружие, там какие-то боевые действия. Сейчас, как и все каналы, значит, ведем и новости, да, выкладываем. На что я обращаю внимание, я выкладываю в канале, но также у нас там юмор и так далее. Но хоть у нас как бы это не мой формат, и в принципе я не погружен в эту тему, но даже у меня уже начал дергаться глаз, если честно, от всех этих преступлений, совершенных мигрантами, да. Что я хочу сказать, что вот я в своем канале провожу свои такие личные исследования, да, я вот выложил пост и вот смотрю на реакцию, да. Настолько уже людям это все надоело, что ни один человек не пишет, кроме меня, естественно, что нужно, чтобы работали законы. Да. Все привыкают, все призывают к тому, что нужно совершать расправы. Да. То есть люди уже устали настолько, что они готовы, поощрять какой-то беспредел, да, который будет, значит, совершаться зеркально в ответ на эти преступления. Да? Там много призывов всяких, вы там просто, значит, там ловить и бить людей по, значит, их там идентичности, какому-то там национальному признаку. Да? То есть люди уже настолько, значит, электризовались, настолько уже всем это надоело, что когда начнутся ответные меры, будут виноваты и еще и те люди, которые, значит, на это не обращали внимания. Просто и удвоится, собственно говоря, статистика по преступлениям. То есть, если сейчас, значит, совершаются преступления, да, вот, допустим, мигрантами и так далее, да, какая-то существует преступность этническая, то когда еще будут создаваться банды, которые будут ответно действовать, избивая, значит, всех подряд мигрантов, то статистика увеличится в два раза, да, будут совершать одни преступления, и другие для того, чтобы, значит, как-то наказать их, будут совершать тоже преступления. И, значит, добьемся того, что в тюрьмах снова будет сидеть очень много русских парней, которые, казалось бы, не хотят, чтобы был порядок, но наблюдая за тем, что правоохранительные органы у нас как-то так вот, значит, скажем, назовем это так, чтобы не обидно было, слегка расслабленные, да, и захотят, значит, решать вопросы самостоятельно. Что, собственно говоря, и пишут в комментариях, к чему, собственно говоря, и призывают, да. Вот, поэтому на это надо обратить внимание. Я не знаю, правоохранительная система должна, наверное, сама как-то исцелиться. Потому что дальше будет у нас, значит, большие проблемы. Как вот, значит, написали, значит, тоже один из подписчиков, что открыт второй фронт. Да? Особенно мы видим, что в сводки часто попадает теперь не просто там пострадали гражданские, да, хотя и это уже проблема. Ну и мы видим, что в отпуске, значит, попадают под раздачу, ну и не просто какие-то побои, да, а убивают непосредственно ветеранов СВО, которые приехали отдохнуть сюда, не погибли, собственно говоря, в мясорубках в этих, и, значит, попадают под раздачу здесь. Поэтому, конечно же, этим надо заниматься. Я не знаю, вот у меня ощущение такое, что наши ни чиновники, ни силовики, у них нет Ютуба, они вот WhatsApp могут пользоваться, научились пользоваться, а Ютубом не пользуются. Да? И вот на Ютубе очень много сейчас появилось видео, где там наши соотечественники, которые эмигрировали из России в 90-е годы, когда здесь была очень такая обстановка недружелюбная, скажем так, они уехали там в Европу, в США и так далее. И вот многие из Европы сейчас возвращаются в Россию. Да. И есть видео, где, значит, люди рассказывают причины, почему они возвращаются в Россию. Они возвращаются в Россию из-за детей, многие. Потому что у нас еще как нормальные там детские садики, нормальные школы, хотя уже и в школах существуют проблемы. Да? Вот. Но там, значит, я вот сегодня смотрел одно из видео, да, и там, значит, девушка говорит, что существует такая проблема в Германии, что в детских садах насилуют детей. И это не единичный случай. Почему? Потому что это уже дошло до обсуждений там, значит, назовем так, в немецкой думе уже на это обратили внимание, что это не единственный случай. Так вот, все, что сейчас происходит у нас, рано или поздно приведет к тому, вот, к таким же событиям. Да? И те люди, которые сюда приехали, они, значит, очень сильно могут удивиться через время. Вот. Поэтому, ну, я полагаю, что надо как-то все-таки уже подпроснуться и пристально более посмотреть на эту проблему. Потому что сейчас, получается, только Бастрыкин об этом говорит всерьез, на высоком уровне. Все остальные почему-то, у них там другие проблемы, у них, значит, спортзалы, красивые загорелые мужчины в спортзалах. А давайте, значит, все телеграм-каналы раздианоним и так далее. То есть есть у людей серьезные проблемы, мы видим, да, с красотой, значит, с красотой, с телеграм-каналами борются, но не видят, значит, то, что беспокоит непосредственно простого гражданина, который работает и, собственно говоря, платит налоги, в том числе и за безопасность, так как с налогов выделяются деньги, ну, на все, значит, на все вот эти моменты, чтобы поддерживать, значит, конституционный строй в том числе. Вот. Но мы видим, что не все занимаются своими должностными обязанностями. Это очень печально. Почему? Потому что, ну, мы видим, я вот лично читаю комментарии, я вижу просто, что люди там готовы сами с палками бегать и кого-то бить, да, вместо того, чтобы, ну, полагаться на то, чтобы работал закон. Вот. Поэтому эта тема очень серьезная, на нее надо серьезно обратить внимание. Вот. Идем дальше. Мне написали ребята, которые, значит, работают в ВПК. Вот. И сказали, что это, наверное, не на всех предприятиях, но вот есть предприятия, да, где, значит, маленькие зарплаты. То есть график работы усилился, нормы выросли, так как мы все-таки стали на военные рельсы и, значит, увеличили производство. Но так как маленькая зарплата, люди не выдерживают, работают только идейные единицы, да, а основная масса – это вот человек пришел, устроился, поработал, график серьезный, денег мало, он ушел. И с этим связана проблема с качеством. Да? То есть мы понимаем, что если идет текучка, если мастер хороший, ну, ушел, то, соответственно, будет страдать качество боеприпаса. И мы, получается, удивляемся, когда, допустим, какой-то там снаряд или там ракета отклонилась от цели, да, или там не туда угодила. Это связано еще и вот с этой проблемой, что существует на ряде предприятий существует текучка. Да. Конечно же, туда приезжают комиссии. Да, и человек мне сразу сказал, что ты, говорит, можешь подумать, что тут к нам никто не приезжает. Нет, приезжают. Приезжают известные люди, приезжают герои России. Не буду называть кто, но все его знают, этого человека. И вот, значит, когда приезжает комиссия, да, собирается приезжать, там, допустим, руководитель говорит так: поискрите сразу здесь, когда вот, значит, будут заходить в цех, вы поискрите, то есть создайте видимость, что вы там что-то пилите, искры летят, все, завод работает, все хорошо. Да? То есть, ну, мы видим, что, ну, надо как-то попристальнее разобраться с этой ситуацией. То есть я больше чем уверен, что там верховный главнокомандующий там поставил задачу увеличить мощности, увеличить там то, производство, это все. Мы видим, что, скорее всего, выделяются деньги. Но где-то вот, значит, закрались писюны. На каких-то предприятиях все-таки присутствуют они. Да? Не может же, ну, президент ездит лично и смотреть, как кто работает, да, какой завод. Да. Приезжает, значит, комиссия, смотрит, а там все как бы двигается, шевелится, но вот внутри предприятия есть проблемы. Поэтому этим тоже надо заняться. Вот, кстати, раньше же было такое, да, что в каждом предприятии, в каждом, я не знаю, там, какой-то организации, везде были сотрудники КГБ находились, да, и вот они следили за тем, чтобы там в предприятии все происходит нормально, да, вот, может быть, пора, я не знаю, к такой практике перейти, чтобы везде были сотрудники, значит, ФСБ, которые контролировали бы полностью всю эту, значит, военную машину. Вот мы постоянно говорим там о каких-то командирах нерадивых, да, но вот мы видим, что, значит, сталкиваются и там директора предприятий, да. Вот здесь тоже было бы неплохо, значит, обратить на это внимание. Вот, хотел бы, конечно, пошутить сегодня еще что-нибудь, потому что такая, значит, цыпса у нас не веселая, да, но ну, что-то у меня даже настроения нету, особенно после того, что ты листаешь ленту и наблюдаешь, как там просто там того убили, этого убили, все это происходит возле каких-то там заведений. Я просто, наверное, уже стар, не хожу, мне просто неинтересно ходить по каким-то ночным заведениям, да, но, наверное, не исключение, что ты тоже можешь пойти и столкнуться с такой проблемой. Ну, я хочу сказать, что, ребят, ну, вот просто надо покупать себе, значит, оружие. Да, вот, многие говорят, что у нас закон об оружии там плохой и так далее. Я где-то даже соглашусь, но тем не менее, да, вот люди возмущаются, но ты спрашиваешь, а у тебя есть там травмат, у тебя есть там ружье, там, да, и люди говорят, нет. И ты думаешь, да, зачем ты возмущаешься? Да? Поэтому, да, конечно, травмат это не значит, ну, не назовем это так, не боевое оружие, не летальное оружие, да, он так и называется, не летальное оружие, но все равно приобретайте, сдавайте, значит, сдавайте экзамены, получайте эти рохи, получайте, значит, себе, покупайте оружие, чтобы у вас было хотя бы что-то, да, пускай, значит, травмат это все-таки, там надо с него еще умудриться убить кого-то, да, но во всяком случае, хотя бы вы будете хотя бы, ну, постарайтесь себя как-то, значит, оборонять, да, хотя бы, если погиб, ну, хотя бы старался что-то сделать, да, вот, поэтому не ленитесь, да, там процедура неприятная, скажем так, сдавать эти все нормативы, ну, она неприятная в чем, что, не, если ты гражданский человек, тебе, в принципе, там все интересно, да, если ты долгое время работал там в силовых структурах, потом, ну, плюс там где-то воевал, у тебя есть боевой опыт, и, конечно, тебе там муторно сдавать все эти там с двухстволки, эти вещи все, ну, как бы, вот, но это надо сделать, и необходимо все это покупать для того, чтобы вы могли защищаться, в том числе там дом, значит, постоянно с вами было оружие, конфликты на дорогах и так далее. То есть, кстати, много очень, по этому поводу тоже было разговоров, много тем поднималось, каждый там человек говорит, как надо применять, да. Но, тем не менее, да, все равно сделайте так, чтобы у вас было оружие. Потому что мы видим раз, собственно говоря, где-то у нас не справляется наша силовая система, то придется обороняться самому. Вот, поэтому сегодня не веселая цыпса. Сегодня не веселая цыпса. Вот, всем всего хорошего, до завтра.